Глава 36. Настя. «Девушка!» — в который раз фыркает женщина. А я смотрю вглубь кабинета и не могу туда зайти. Не могу. Нет, я не могу. «Простите, я передумала!» — шепчу я еле слышно и наспех покидаю больничный коридор. Слезы ручьем льются из глаз. «Как? Как я могла убить своего малыша? Я же едва не сделала это! Не верю, что я вообще решилась на такое!» Какое-то помутнение рассудка настигло. Какой стыд и ужас. Все хорошо, малыш, все будет хорошо. Кладу руку на свой еще пока плоский живот, и сквозь горькие слезы на лице проявляется едва заметная улыбка. Я что-нибудь придумаю. Мы справимся. Несколько секунд стою, облокотившись рукой о стену из-за резкого приступа тошноты и головокружения. Ну вот, токсикоз не заставил себя долго ждать. Нужно поскорее на улицу, на свежий воздух. Но едва я выхожу из-за угла, сама не замечаю, как врезаюсь в чью-то мощную мужскую грудь, поднимаю взгляд и встречаюсь с до боли знакомыми карими омутами. Нет, этого не может быть! Бред какой-то! Как он может здесь оказаться? Он же не мог узнать! Не мог же! Что ты здесь делаешь? Язык меня не слушается, слова выходят еле слышимыми и различимыми. Но Влад все понимает. Наверное, по губам считывает. «Ты еще спрашиваешь?» Рычит он свирепо, вздрагивая от осознания неловкости своего положения. На лбу испарина выступает. Дышать становится еще тяжелее. Воздух вмиг становится слишком жарким, раскаленным до предела. «Приехал спасать нашего ребенка?» Его слова словно разряд тока. Инстинктивно дергаюсь, на автомате пытаясь сделать шаг вперед, но Влад перехватывает меня, не давая сделать больше ни единого движения. «Не нужно никого спасать», — отвечаю довольно смело, хотя внутри вся дрожу от страха и стыда. Да, именно стыда, но не перед Владом, а перед малышом. Укоры совести не дают думать ни о чем другом больше. Взгляд Влада меняется. Зрачки резко сужаются, а цвет глаз мутнеет. Хватает меня за плечи, смотрит, словно зверь, на свою жертву. «Что ты с ним сделала? Что ты сделала с нашим ребенком?» Ревет он, и прохожие люди косо смотрят в нашу сторону. Дышать становится еще невыносимее. Ком подступает к горлу, перед глазами рябь. «Как ты узнал?» Еле дыша произношу. Тело становится слишком мягким и податливым. Если бы Влад не стоял так плотно ко мне, я бы попросту сползла по стенке вниз. «Неважно, Настенька», — злобно цедит он, сверля меня осуждающим взглядом. «Повторяю вопрос. Что ты сделала с нашим ребенком? Кто дал тебе право решать самой?» Его голос снова срывается на крик. Горячие слезы льются потоком из глаз. Сил становится все меньше. Голова резко опускается вперед, и разноцветные мушки скачут на белом кафеле пола. Влад хватает обеими ладонями мое лицо и поднимает взгляд на себя. «Настя, не зли меня еще больше!» Его лицо двоится. Звуки постепенно сходят на нет из-за образовавшегося в ушах мерзкого писка. Не дождавшись ответа, Влад трясет за плечи, отчего я безжизненно, словно кукла, повторяю движение за ним. «Ничего! Я ничего не сделала! Но это мой ребенок, Влад! Только мой!» С шаткой уверенностью произношу я, и на смену мерзкому писку приходят оглушающие удары моего сердца. Все остальное в мире перестает существовать. Бах, бах, бах. Все, что я слышу. Ноги больше не держат меня. Последнее, что я помню перед тем, как отключиться, это то, что его сильные руки крепко прижимают меня к себе. «Врача! Срочно! Девушке плохо!» Сквозь плотный черный туман перед глазами удается расслышать перепуганный крик Влада. «Только бы малыш не пострадал!» Проносится у меня в голове тревожная мысль. А затем я все же падаю в небытие. Не знаю, сколько я пробыла без сознания и что там со мной делали, но прихожу в себя уже в палате, лежащей на скрипучей больничной койке. В вену вставлен катетер, а рядом стоит капельница. Голова ощущается слишком тяжелой, а еще меня продолжает тошнить. Мрачный стон сам по себе вырывается из меня. «Очнулась!» Хриплый голос звучит совсем рядом. Поднимаю взгляд чуть выше и расплывчато вижу сидящего надо мной Влада. Взгляд отстраненный и немного тревожный. Вспомнив, чем закончилась наша с ним перепалка, молча отворачиваясь от него на другой бок, уткнувшись лицом в подушку. Его рука находит мою и крепко сжимает. «Я перегнул палку, прости», — тихо произносит Влад. Затем добавляет уже чуть громче. «Но ты не права, Настенька. Это не только твой ребенок. Наш общий. И все решения насчет него нам придется принимать вместе. Хочешь ты этого или нет?» Договорить нам не дают. В следующую секунду в палату врываются врачи. «Как наша пациентка? Пришла в себя?» Знакомый грубый женский голос заставляет меня содрогнуться, медленно поворачиваясь обратно. «О, так это наша сбежавшая принцесса!» — едко усмехается женщина. «Представляешь, Наташ, пришла на аборт и в самый последний момент молча убежала!» Выдает мою историю второй женщине, которая садится рядом со мной и принимается измерять мне давление. Влад в это время буравит меня укоризненным взглядом. Я, в свою очередь, стыдливо увожу взгляд в сторону. «Такое часто бывает», — отвечает ей вторая женщина, та, которая Наташа. «Правильный выбор сделала. Ну вот, и давление нормализовалось. Хоть в космос лети». Женщина по-доброму ухмыляется, поправляя очки. Вставая с места, дает наставление. Но не мне, Владу. «Пусть часок полежит, пока окончательно не придет в себя. Когда капельница закончится, то можете ехать домой. И да, мужчина, наблюдайте за состоянием нашей будущей мамочки. Если вдруг снова станет плохо, срочно к нам». «Несомненно. Глаз с нее спускать не буду», — бурчит Влад и многозначительно смотрит на меня. «А мы ведь еще не договорили. И чувствую я, что разговор этот будет не самым приятным».